по следам величайшего полководца древности. Ганнибал знал, что должен перейти через Альпы быстро, пока римляне не узнали. По следам Ганнибала. Две серии подряд сегодня с 22:00 на Viasat History.